Глава 16. «Что-то случилось?» — спрашивает Аксель. Когда я не могу выдавить ни слова, он поворачивается и смотрит, на что я уставилась. Каждый мускул его тела становится твердым, как мрамор. Он соскальзывает с меня, и я тут же сажусь, оставляя между нами 6 дюймов свободного пространства. Зола. Красивая и грациозная Зола. Настоящая любовь Акселя. Наречённая невеста Акселя. Ее не существовало, когда его губы касались моих глаз, а палец гладил щеку. Но теперь она повсюду. В этом дереве. В каждом дереве. В каждой травинке и бутоне. Она — этот самый лес для Акселя. Он пришел сюда ради неё. Как я могла забыть об этом даже на мгновение? «Что вы здесь делаете?» Я вздрагиваю от голоса Хенни. Для нее весь этот лес тоже Зола. «Мы...» У меня пропадает голос. Хенни смотрит на меня и словно не узнает. У нее в руках наши рюкзаки, словно мы с Акселем убежали без нее. «Мы упали». Я упала. Я только что хотела Акселя. Я хотела его больше всего на свете. Но в голове у меня сумбур, а кровь кипит. Как я могла хотеть его больше, чем то, ради чего я сюда пришла? Для меня этот лес — моя мама. Именно ее я должна спасти. Я прожила так долго, только чтобы она смогла прожить еще дольше. Мы нашли Фату Золы. Аксель встает. Он напряжен, как солдат. То есть Клара нашла ее. Хенни замерла. Не удивилась, ничего не сказала. Мы давние подруги, но сейчас я не могу понять ее реакцию. Я не знаю, поражена ли она, зла, разбита или же наоборот безучастна. Она видела, как мы с Акселем чуть не поцеловались? Или ее беспокоит что-то еще? Она обеспокоена, что с Золой произошло что-то ужасное. «Я достану Фату», — говорю я. Я вскакиваю на ноги, отхожу подальше от Акселя. «Ты сможешь отдать ее Золе, как только мы найдем ее. Выражение лица Хенни остается бесстрастным. Я поворачиваюсь к стволу платана в поисках сучка или низкой ветки, за которые можно было бы ухватиться и начать карабкаться. В завитках и линиях коры на меня смотрит пара обвиняющих глаз. Я подпрыгиваю с резким вздохом. «Клара!» Аксель резко сокращает между нами дистанцию. Я скрываю свою реакцию, делая вид, что у меня просто заболела спина. «Всё хорошо». «Нет, я не схожу с ума». «Я могу приподнять тебя», — предлагает он. Он подходит еще ближе. Его шаги осторожные, голос неуверенный. «Я справлюсь». «Тебе стоит хотя бы...» Я вздрагиваю, когда он касается моего плеча. «Затянуть завязки накидки». Он убирает руку. «Иначе она спадет». Я не стала это делать. Вместо этого я забираюсь на дерево как можно скорее. Для меня невыносима близость Акселя. Даже воздух пропитан им. Заряжен молниеносной энергией, от которой волосы встают дыбом у меня на руках. Красная Фата на 4-м ярусе ветвей на дереве. Она висит на 2 распускающихся побегах крепкой ветки, как простыня, удерживаемая прищепками. Платан словно издевается надо мной, выставляя на показ откровенное напоминание о девушке, которую любит Аксель. И я рада, что он это делает. Напоминаю я себе. Если я хочу стать вершителем судеб, мне нужно, чтобы пронзенные лебеди воссоединились, потому что в противном случае все это путешествие не имеет никакого смысла. Я хватаю Фату и срываю ее с ветки. Красный муслин прохладный на ощупь, но мне тяжело держать его в руке. Он кажется обжигающе горячим. Я спускаюсь так же быстро, как залезла наверх, и протягиваю Хенни фату в знак примирения. Хотя я не могу точно сказать, почему чувствую необходимость загладить свою вину. При моем приближении она отшатывается, но когда наконец смотрит на фату, ее плечи расправляются. По ее телу пробегает легкая дрожь, но затем она сжимает челюсти. Она бросает мой рюкзак на землю. «Ты можешь понести фату». Это последнее, что мне хочется делать, но я поджимаю губы и киваю. Я опускаюсь на колени и засовываю фату в рюкзак. Затем, опустив глаза, поправляю лямки. «Пройдемся?» — спрашиваю я. «Последние дни мы только и делаем, что идем. Но, может быть, если Хенни останется со мной наедине, она объяснит мне, почему...» «Клара, не двигайся!» — шепчет она. Я резко открываю глаза. Что могло произойти так внезапно? Хенни дрожит. Ее лицо стало пепельно-серым. Ее взгляд устремлен на что-то позади меня. Я покрываюсь холодным потом. Там может быть что угодно. Прядь красных волос, вьющаяся за мной, деревья с лицами, вырисовывающимися средь бела дня. Но я знаю, что это не так. Я знаю это так же, как знала, что клыкастое существо всегда будет на картах, которые вытягивала для меня бабушка. Я медленно поворачиваюсь на коленях, ведь нельзя стоять спиной к хищнику. Через 13 футов, разделяющих нас, глаза волчицы Грим прикованы к моим. Все в ее манере держаться говорит о явном превосходстве. Ее голова высоко поднята, шея выгнута дугой, уши навострены. Ее взгляд прямой и проницательный, а радужки глаз имеют неестественный фиолетовый оттенок. Она преследует меня, охотится на меня, предвестница моей неминуемой смерти. И она намерена убить меня. Аксель не замечает ее. Он стоит на пути между волчицей и мной. Его голова опущена, а тело напряжено. Волосы падают ему на глаза. Он задевает ботинком узловатый корень платана. «Аксель!» — шеплю я. Он не слышит меня. Он, наверное, думает о Золе и чувствует себя еще более виноватым, чем я. «Аксель!» Мой голос становится чуть громче. Он по-прежнему не поднимает глаз. Его голова опускается еще ниже, открывая прямой доступ к его шее. Челюсти волчицы Грим могут вонзиться в него в одно мгновение. Если она почувствует, что он стоит на пути к тому, чего она хочет, ко мне, она убьет его и бросит на съедение стервятником. Лапы волчицы напрягаются. Шерсть встает дыбом. Она готова прыгнуть. «Аксель!» Мой голос срывается на шепот крик. Он вскидывает голову. Волчица обнажает клыки. Аксель поворачивается, чтобы проследить за моим взглядом. Все происходит слишком быстро. У меня нет времени предупредить его, чтобы он действовал медленно. Он подпрыгивает при виде волчицы. Волчица прыгает. «Стой!» Я вскакиваю на ноги. Накидка цепляется за колено и спадает с моих плеч. Корень платана вырывается из земли, обвивается вокруг моей талии и подбрасывает меня в воздух. «Клара!» — кричит Хенни. Аксель поворачивается ко мне. Волчица отбрасывает его в сторону и делает выпад, не сводя с меня глаз. Корень кидает меня на 10 футов вперед. Я приземляюсь на бок. Хватаюсь за накидку. Нет, мне нужно оружие. Волчица почти рядом. Я ощупываю землю в поисках палки, камня, чего угодно. Земля дрожит. В мгновение ока она поднимается и отбрасывает меня. Толстая ветка хлещет меня по лицу. Я откатываюсь в сторону, хватая ртом воздух. Лес пытается изгнать меня. Убить. Если только волчица не убьет меня первой. Она прыгает на меня с раскрытой пастью. Прилетает еще одна ветка. Цепляется за мою правую руку. Она убирает меня с дороги волчицы. Я уже на высоте 20 футов. Из-под земли раздается глубокий стон. Платан полностью отрывается от земли. Его корни торчат, как огромные ноги. Друзья бегают вокруг дерева и пытаются дотянуться до меня. У Хенни моя накидка. Аксель размахивает ножом. Волчица скачет подо мной, щелкая челюстями. Она ждет, когда я упаду. Ветка, на которой я держусь, разжимается, как туго сжатая пружина. Она может вырваться в любой момент и пронзить меня, как стрела из арбалета. Я карабкаюсь свободной рукой и хватаюсь за ветку. Кусаю ее. Лучше я упаду, чем меня сбросят. Ветка дергается, и я тут же падаю. Во время падения я тянусь за другой веткой. Она дергается и вырывается из моей хватки. Я продолжаю падать, хватаясь ветка за веткой, неуклюже смягчая падение всем, чем могу. Я уже на самом нижнем ярусе ветвей, отчаянно цепляюсь за ствол, чтобы не упасть. Волчица рычит подо мной, расхаживая из стороны в сторону. Хенни подкрадывается, комкает накидку и швыряет ее в меня. Я отпускаю ствол, чтобы схватить ее. Ветка, на которой я сижу, сильно дергается и меня отбрасывает в сторону. Я не успеваю поймать накидку. Платан качается и изгибается. Пытаюсь ухватиться за ветку, но не успеваю. Я падаю, ударяясь о землю. Моя искривленная спина напрягается. Хенни выкрикивает мое имя. Перед глазами мелькают волчица и Аксель. Он заносит над головой нож, когда волчица бросается на меня. Она хватает зубами подол моего платья. Аксель отшатывается от волчицы. Корень поднимается, чтобы растоптать меня. При этом Акселя отбрасывает в сторону. Волчица оттаскивает меня на несколько футов. Я цепляюсь ногтями за землю, но волчица сильнее. За высокой травой видна большая нора. Волчица затаскивает меня в нее. Я отчаянно цепляюсь за землю. «Аксель!» Со слезами в голосе кричу я. «Хенни!» Надо мной массивный корень перекрывает дыру и опускается, словно нога великана. С оглушительным грохотом он обрушивается и запечатывает меня внутри вместе с волчицей.